Вот что бывает, когда недооцениваешь противника. Я сидел на брусчатке, прислонившись спиной к стене здания, а Урни, бывший житель, оказался на удивление шустрым бойцом. По ребрам мне прилетело знатно. Заглянув в характеристики, я увидел, что получил очередной уровень. Вроде как неплохо, но готов ли я платить такую цену за возможность дальнейшего развития? Определенно готов. Мне начинало нравиться то, каким становилось мое тело. Но все эти философские размышления я решил оставить на потом. А сейчас нужно немного передохнуть, прийти в себя после сложного боя и двигаться дальше. Глава 6. Дорога к центру города, где находилась башня, поначалу показавшаяся мне легкой прогулкой, в реальности оказалась достаточно напряженной. Не желая более встречаться с таким быстрым и ловким противником, коими оказались аурни, я старательно обходил встречающиеся на пути патрули. По сути, дело это оказалось не столько сложным, сколько долгим и нудным. Приходилось каждый раз тратить достаточно много времени, просматривая очередную улицу и, заметив проход очередного патрульного, осторожно пробираться мимо него. Сбой этот метод дал всего два раза. Первый раз это случилось, когда, пронаблюдав за очередным перекрестком минут 10 и никого не заметив, я уверенно двинулся к следующему. Вокруг все было спокойно, и мне удалось преодолеть большую часть пути. Возможно, я излишне расслабился и именно поэтому прозевал патрульного, с которым в итоге и столкнулся, завернув за угол одного из зданий. Аурни среагировал молниеносно, и только рефлекторное падение ему в ноги спасло мою голову от встречи с летящей в нее дубиной. Приземлившись удачно, я повалил противника на спину и, прижав его ноги к земле, нанес серию ударов ножом в район сердца. Аурни испустил дух, а мне, прежде чем двигаться дальше, пришлось задержаться, чтобы оттереть кровь с одежды и кожи. Во второй раз я был вынужден вступить в бой уже на подходе к башне. Она находилась на центральной площади города, а на каждой дороге, ведущей на эту самую площадь, стояла по одному патрульному. И так как обойти их не представлялось возможным, пришлось думать, как победить одного из них, не привлекая внимания остальных. В итоге я, не придумав ничего лучшего, зашел в дом, находящийся на соседнем от площади перекрестке, и принялся готовить ловушку. Ну как ловушку? Просто передвинул и поставил сбоку от двери найденный здесь же шкаф. Расстояние между домом и перекрестком, на котором нес службу выбранный мной аурни, составляло порядка сотни метров. Пройдя две трети из них, я метнул в него заранее заготовленный камень. Патрульный среагировал вполне предсказуемо. Увидев меня, он сразу же бросился в мою сторону. Я же рванул к намеченному дому. Мои расчеты оказались верны, и хотя мой противник оказался быстрее, но я вовремя добежал до здания с подготовленной ловушкой. Ворвавшись в заранее открытую дверь, я в доли секунды оказался за шкафом и сумел обрушить его на заскакивающего в этот момент в дверь врага. Шкаф не подвел, прижав тело аурни к полу, и мне не составило труда точным ударом в шею добить его. Прочитав оповещение о получении нового уровня, я направился к площади. Площадь делилась на две половины небольшой рекой. Прямо по центру через нее был перекинут каменный мост. Собственно, прямо за ним и находилась башня, представляющая собой круглое сооружение не менее 150 метров в высоту и 30 в диаметре. Она казалась абсолютно чуждой в данном месте. В отличие от домов вокруг, сложенных из камня, башня была монолитным сооружением угольно-черного цвета, без окон, без украшений. Да что там, обойдя ее, я даже входа не обнаружил. Догадка о том, как попасть внутрь, пришла достаточно быстро. Осталось внимательно осмотреть стены, чем я и занялся, медленно обходя башню по кругу. На поиски знакомого символа ушло минут 10. Когда я приложил к нему руку, то почувствовал укол в палец, и часть стены начала медленно уходить вниз. Внутри царила полная темнота. Как только проем за мной полностью закрылся, с потолка, освещая помещение, начал литься мягкий золотой свет. В центре круглого помещения, преклонив колено и опершись на меч, застыл воин. Я попал. Мысли проносились в голове одна за другой, соображая, как выкрутиться из этой ситуации, но ничего дельного на ум не приходило. Немного успокоившись, я заметил, что воин не двигается, замерев статуей в центре зала. Страж Аурни, Ур, 9. Пришлось немного подождать, прежде чем сканер выдал более подробное описание, но оно ничего мне не дало. Это был такой же бывший житель города Лет, как и встреченные мною ранее. Вот только выглядел он явно опаснее. в первую очередь меч. Метровый клинок словно намекал, что мне с моим ножичком легкой победы не видать. Да и одет этот аур не оказался ни в пример лучше встреченных мною ранее оборванцев. Одежда на нем не превратилась в труху и выглядела вполне прилично. Мое внимание привлек его многослойный кожаный нагрудник, скрепленный металлическими клепками. Пробить такой обычным ножом вряд ли получится. Ростом страж, как и остальные аурни, был на голову ниже меня, сантиметров 170, не более. В целом эти существа не обладали большой силой, но вот их скорость поражала. В этом параметре я точно уступал местным жителям, бывшим жителям. Стараясь не делать резких движений, я осмотрел участок стены, через который попал сюда, в надежде, что с этой стороны тоже окажется возможным открыть проход. Минут через 10 мне стало понятно, что такой возможности нет. С внутренней стороны была просто гладкая стена, без каких-либо символов на ней. Что же, чего-то такого я и ожидал. Судя по всему, из этого места есть лишь один выход. И этот выход – бой. Мне пришлось мысленно отругать себя за то, что не догадался повысить характеристики перед входом в башню. После схватки с двумя аурни по дороге сюда я получил очередной уровень, и теперь он у меня был 9-м. Таким же, как и у стража, застывшего сейчас передо мной. Ладно, что сделано, то сделано. Я здесь и дальше стоять на месте нет никакого смысла. Все равно ничего нового придумать не удастся, так чего тянуть. Страж ожил, когда я сделал 3 шага к центру арены. Он выпрямился, перехватил меч и медленно двинулся в мою сторону. Ускорившись, я рванул в сторону противника. Когда до него осталось несколько шагов, резко оттолкнувшись от пола, я пытался пробить его грудь прямыми ногами. Аур не сумел увернуться, и мне пришлось уйти в перекат. Как раз вовремя. Меч стража высек искры из пола в месте, где мгновение назад была моя голова. Я медленно отошел к центру арены. Мой соперник, не сводя с меня глаз, двигался за мной. Удар. Я с трудом успел увернуться. Страж оказался в 3 шагах от меня и направил свой меч в сторону моей груди. Он насторожничал и не бросался в атаку, сломя голову. Мы начали кружить по арене, при этом мой соперник раз за разом проверял мою реакцию. Я не успевал увернуться от всех выпадов. Из левого бока и груди сочилась кровь. У меня не было никаких сомнений в том, что нужны какие-то действия, ведь еще немного и я ослабну от потери крови. Я резко пошел на сближение, уклонился от очередного выпада, приблизился вплотную к противнику и взмахнул ножом. Ноги подкосились от обжигающей боли в правом боку. Я успел схватить стража за руку, которой он держал пронзивший меня клинок, и притянуть его вплотную к себе. Аурни на секунду замер, и этого времени мне оказалось достаточно. Мой нож вонзился в висок противника, с хрустом проламывая его, и мы в обнимку упали на пол арены. Пытаясь достать из живота торчащий из него меч, человек может узнать несколько жизненно важных вещей. Например, то, что сделать это совсем непросто и очень больно. Да, когда я вытаскивал меч из своего тела, мне было гораздо больнее, чем в момент, когда этот меч пронзил меня. Кое-как избавившись от проклятой железяки, я завалился на спину. Перед глазами все плыло и хотелось спать. Я очнулся в луже крови рядом с трупом стража этого места. Не знаю, сколько мне пришлось пролежать без сознания, но рана на животе к моменту моего пробуждения почти затянулась. А еще очень хотелось пить. Подняв свои вещи, брошенные на пол перед боем, я достал бутылку с водой, сделал несколько больших глотков, а затем распечатал последнюю питательную плитку. Надеюсь, не придется торчать здесь долго. Я доел остатки еды и решил попытаться распределить очки развития. К этому моменту мне не удалось довести до 10 только восприятие и координацию. Их я и повысил на 1 очко каждую. Максимальное значение всех характеристик для вашего вида достигнуто. Начать процесс с эволюции. Внимание! Вид изменен. Внимание! Запущена директива 6465. Синхронизация с базами данных. Носитель АКС единственный представитель вида забытый. Внимание! Запуск протокола 21 директивы 6465. Установить максимальное значение каждой характеристики отдельно. За базовое максимальное значение каждой характеристики принять максимальные значения характеристик для всех видов ОР. Синхронизация с базами данных. Максимальное значение характеристики выносливость установлено. Максимальное значение характеристики восприятия установлено. Максимальное значение характеристики координация установлено. Максимальное значение характеристики сила установлено. Максимальное значение характеристики интеллект установлено. Максимальное значение характеристики дух превышает максимальное значение данной характеристики для всех видов ОР. Максимальное значение характеристики дух установлено на текущем значении. Внести в базу данных информацию о новом максимальном значении характеристики дух для всех видов ОР. Внимание! Отмена директивы 6465. Ошибка. Синхронизация с базами данных. Несоответствие статуса. Смена статуса невозможна до завершения испытания. Очередная простыня текста пробежала перед глазами. А ведь неплохой бонус мне дали за смену вида. Нет, возможно, я чего-то не понимаю, и прохождение процесса эволюции – это не то, о чем я подумал. Но мне почему-то кажется, что чем выше значение характеристик во время ее прохождения, тем лучше. А еще меня заинтересовало упоминание всех видов ОР. Как минимум два я знаю, а вот наличие других стало для меня сюрпризом. Получается, я только что получил подтверждение тому, что мы не одни во Вселенной. И, по правде сказать, в данный момент от этого мне не холодно, не жарко. Но в будущее такая информация может пригодиться. Поднявшись на ноги, я подошел к телу стража, так и лежащему в центре зала. Его меч валялся рядом. Я взял его в руки и сделал несколько взмахов. Такое оружие в данной ситуации явно уместнее ножа. Наигравшись с мечом, я отложил его в сторону и принялся снимать со своего недавнего противника нагрудник. Возможно, кто-то назвал бы такие действия кощунством, но мне, если честно, было плевать на неуместные в данной ситуации моральные принципы. Если вещи, снятые с трупа, помогут мне выжить, значит, я готов стать мародером. Когда каждый встречный хочет тебя убить, лучше надеть на себя одежду с трупа, чем дальше ходить с голым торсом. Нагрудник, как и ожидалось, оказался мне маловат. Хотя в плечах сидел нормально, а то, что живот не полностью закрыт, так это страшного. Все лучше, чем ничего. После завершения боя в стене башни открылся проход. За ним оказалась лестница, опоясывающая башню по спирали и ведущая наверх. Уже представляя, что встречу там, я решил переночевать внизу. Заодно потренироваться с мечом. Ну или скорее просто привыкнуть к нему. Ведь до этого момента мне не приходилось держать в руках ничего подобного. Махать мечом мне понравилось. Признаться честно, у меня даже возникло чувство, что это мое оружие. Возможно, взыграла кровь предков, бывших когда-то хорошими мечниками. Или все это я просто придумал, потихоньку съезжая с катушек от всей ненормальности происходящего. Но факт остается фактом. Меч в руке определенно добавил мне уверенности. Я посвятил тренировке несколько часов, и только когда измотался полностью, решил пристроиться на ночлег, прямо на полу стены. Следующий день, несомненно, принесет новые испытания, а хороший отдых обязательно поспособствует их преодолению. Глава 7. Проснулся я с плохим настроением. Еда закончилась, воды осталось меньше литра, и нет никакой уверенности в том, что все это удастся добыть в ближайшее время. Заглянув в характеристики, еще больше расстроился. За вчерашнюю победу над стражем новый уровень я так и не получил. Правда, у меня имелся запас из 4 свободных очков развития. Времени с последнего повышения прошло достаточно, поэтому, недолго думая, я повысил все характеристики, кроме, естественно, духа. Ну и интеллект остался без повышения. Думаю, в нынешней ситуации физические параметры все же важнее. Закончив с этим, я подошел к открывшемуся проходу. Лестница, упрятанная между внешней и внутренней стенами башни, уходила вверх по спирали. В полной темноте, 60 ступеней, по 25 сантиметров каждая. Если глазомер меня не подвел, и высота башни действительно около 150 метров, то получается, что в ней не больше 10 этажей. В том, что на каждом из них меня будет ждать бой с очередным стражем, я почти не сомневался. А стало быть, для завершения этого испытания нужно победить еще приблизительно 9. Поднявшись по лестнице, я вышел на ровную площадку и через 2 метра уперся в стену. Нащупав слева проход, я вошел в него, после чего каменная плита пришла в движение, отрезая путь назад. Одновременно с этим потолок начал светиться, и мне удалось разглядеть своего очередного противника. Он застыл в центре комнаты в той же позе, что и его предшественник. Страж Аурни, Ур, 9. От стражи первого этажа его отличал лишь топор, который он держал в руке вместо меча. Повторять ошибки прошлого боя, бросаясь на врага сломя голову, я не стал. Держа меч в правой руке, левый достал нож и медленно начал сближение. Этот страж, как и его собрат этажом ниже, отреагировал, как только я сделал несколько шагов. Поигрывая топором, он шагнул мне навстречу. Приблизившись на расстояние удара, я не спешил атаковать, наблюдая за движениями противника. Страж ударил первым. Я пропустил лезвие топора слева, одновременно нанося колющий удар мечом и стараясь попасть в открытый участок шеи. Аур не сумел увернуться. Мой меч лишь вскользь зацепил нагрудник. Вернув равновесие, я начал медленно кружить по арене. Противник нанес пару размашистых ударов, от которых мне удалось уйти. По какому-то наитию я активировал сканер, давая мысленную команду показать информацию об атаках противника. В этот момент тело стража окутало легкое белое свечение. Я увидел красные всполохи вокруг правой руки. Вот они стали намного насыщеннее. А через мгновение противник атаковал. Засмотревшись на свечение, я с трудом успел уклониться. Топор пролетел всего в сантиметре от плеча. Вернувшись в стойку, я продолжил кружить по арене. Свечение вокруг руки стража снова начало менять цвет на красный. В этот момент я сделал шаг навстречу, выбрасывая вперед руку с ножом. Противник нанес удар топором, и одновременно с этим мой нож пробил его руку насквозь. Отпуская рукоять ножа, я отскочил в сторону, перехватил меч обеими руками и нанес свой лучший удар. Пока голова стража катилась к стене, я, тяжело дыша, наблюдал, как свечение, окутывавшее его тело, медленно угасает. А сканер то оказался отличной способностью. Это было даже лучше, чем я мог бы себе представить. Предупреждение об атаке, пускай и всего за мгновение. С моей нынешней реакцией это как раз не проблема, а скорее возможность. Возможность уклониться. Возможность атаковать навстречу. Возможность выжить. Кстати о реакции. В этот раз я не уступал своему противнику ни в ней, ни в скорости. А страж этот был ничуть не медленнее вчерашнего. Несомненно, именно повышение координации на 2 пункта после вчерашнего боя стало причиной таких улучшений. Как там она описывалась в меню информации. Координация отвечает за контроль мышечных групп при беге, мелкую моторику, а также зрительную моторику, способность быстро анализировать полученную от глаз информацию. Вообще, я обратил внимание, что мои физические кондиции довольно существенно выросли за неделю, прошедшую с момента появления на каменном постаменте. Конечно, сложно оценить восприятие, интеллект и уж тем более дух, но вот сила, координация и выносливость определенно улучшились. Нет, даже сейчас, имея в силе 11 очков, что уже превосходит максимальное значение для человека на единицу, я вряд ли смог поднять бы штангу весом в 400 кило, как делают чемпионы в данном виде спорта. Однако мне кажется, что при расчете максимального значения той же силы за эталон брался вовсе не атлет, всю жизнь занимавшийся подъемом тяжестей, а скорее человек, вышедший на пик формы в определенном возрасте, лет 30, наверное. Так вот, сейчас я чувствовал себя так, будто бы вышел на этот пик по всем показателям. Полагаю, что без труда выдержал бы марафонский забег, а в спринте с чемпионами мира не сильно уступил бы им в скорости. Да и штангу весом пускай и не 400, но 350 точно осилил бы. Что касается восприятия, то оно вроде тоже улучшилось. По крайней мере, я определенно начал четче видеть в сумерках. С интеллектом сложнее. В его случае никаких физических изменений вообще не должно произойти, кроме разве скорости реакции. Думаю, так и есть. Здесь интеллект должен работать в паре с координацией, ведь при повышении этой характеристики улучшается нервная система. А еще я заметил, что моя память в последнее время стала немного лучше. Раньше мне не приходилось задумываться над такими нюансами, да и времени на это не было. Но, кажется, я начал вспоминать давно забытые вещи. К примеру, некоторые моменты из детства. Заглянув в показатели, я отметил, что способность сканер, развивавшаяся до этого момента довольно вяло, увеличилась сразу на 3 пункта, перескочив с 1-го на 4-й. А еще мой уровень после этого боя достиг 10-ки. Как только страж 2-го этажа пал, в стене открылся очередной проход. Заглянув в него, я убедился, что лестница, находящаяся там, ведет выше, на третий уровень башни. Пришлось устроить себе небольшой отдых, прежде чем двигаться дальше. Бои с местными стражами выматывали не столько физически, как морально. Все же постоянное понимание того, что в любой момент ты можешь просто умереть в этом чужом мире, не лучшим образом сказывалось на душевном равновесии. После победы над пятым стражем мне, наконец, удалось получить 11 уровень. Я подметил, что для взятия каждого следующего нужно убивать все больше врагов. На третьем, четвертом и пятом этажах стражи практически не отличались от двух первых, разве что оружием. Не удивлюсь, если узнаю, что сделано это намеренно, с той целью, чтобы участник испытания после победы смог подобрать для себя подходящее. Страж третьего уровня был вооружен дубиной, здоровой такой, деревянной, с металлическим наконечником. У стража четвертого этажа было обыкновенное копье. Пятый убитый мной противник сражался странной штуковиной, напоминающей мачете. Здоровая такая хрень с лезвием, расширяющимся к краю и имеющим в длину сантиметров 80. За исключением неглубокого пореза на щеке, который мне оставил копейщик, троица это особых проблем не доставила. На каждый из уровней я потратил около часа, большая часть из которого уходила на отдых после довольно скоротечных боев. Меч лежал в моей руке все увереннее. По уровню владения оружием я вряд ли приблизился хотя бы к ученику мечника, но после четырех боев оно уже не пыталось выскочить из рук. На самом деле очень сильно помогал сканер. Я подметил, что во время движения, к примеру, перед тем, как противник делает шаг, аура вокруг его ноги немного меняет спектр свечения. Конечно, не так явно, как перед резким ударом, когда цвет изменяется со слегка розоватого на алый, но если приспособиться, то можно предугадать любое движение. Крайне полезная способность, ее бы потренировать с тем, кто не хочет меня убить. С другой стороны, думаю, что именно использование в смертельном бою может сделать из этой способности просто неоценимый инструмент. Двигаться дальше я решился только после повышения характеристик. Все-таки каждая единица в них, пускай и не намного, но все же повышала мои физические кондиции. В бою, где на кону стоит жизнь, даже самая малость может решить многое. После повышения все мои характеристики достигли 12 единиц, кроме интеллекта, в нем осталось 11. Ну и духа, естественно, там 24, как и в самом начале. Что за оружие использовали два следующих стража, я определить не смог. У первого это была металлическая пластина, которая крепилась к рукояти и через 20 сантиметров от нее расходилась на две заостренные пики. Они описывали дугу и снова сходились у окончания, образуя крест. Второй страж оказался вооруженным плетеным тросом с закрепленными на нем пластинами. Пластины эти имели довольно острые рваные края, очень неприятная, нужно сказать, штука. Пришлось изрядно попотеть, уходя от ее непредсказуемых траекторий. 7 стражей пройдено, первый побежденный вчера и 6 сегодня. Я сидел, прижавшись спиной к стене, у очередного, открывшегося после победы над стражем 7 уровня прохода к лестнице. Она вела на 8 этаж этой башни. Вода, как ни старался я ее экономить, только что закончилась. Есть в последний раз мне приходилось около суток назад. С одной стороны, к этому моменту я изрядно устал, больше скорее морально, чем физически. С другой, оставаться здесь на ночлег не было никакого смысла. Проснувшись, я буду только еще более голоден. Воды опять же нет. Решено, нужно двигаться вперед, пока есть силы. Как только дверь за моей спиной закрылась, из потолка начал падать свет, освещая очередную арену. Я заметил несколько изменений. Если все остальные стражи были одинаковыми, различаясь между собой лишь оружием, то отличия этого сразу бросались в глаза. На его нагруднике присутствовали металлические накладки, металлические же поножи на ногах. Ростом, в отличие от своих собратьев, он был даже выше меня, 1.2 метра, не ниже. Его меч слегка изогнут, как сабля, но длиннее ее, с длиной лезвия чуть больше метра. Эбонитово-черный клинок приковал к себе мое внимание. «Хочу», – прошептал я. «Воин на урне, ур, 11. Бывший защитник города Лет». За спиной воина, в самом центре зала, я увидел каменный постамент с лежащим на нем кристаллом рубинового цвета. Его грани отражали падающие сверху лучи, светясь тысячами оттенков красного и создавая в помещении довольно мрачную атмосферу. По всей видимости, это и есть решающий бой. Этажей оказалось немного меньше, чем я ожидал, что на самом деле было весьма кстати. Не знаю, в каком состоянии я подошел бы к битве с этим воином, будь перед ним еще пара уровней со своими стражами. В отличие от предыдущих, этот воин не стал двигаться мне навстречу, когда я начал сближение. Он стоял, опустив меч, и смотрел мне прямо в глаза своим пустым взглядом. Оказавшись на расстоянии 2 метра, я активировал сканер. Аура вокруг колен воина резко сменила свой цвет на светло-красный. В последний момент мне удалось уйти в перекат, увернувшись от удара в прыжке, который исполнил Аурни. Едва подняв голову, я увидел, что противник опять атакует. Мой меч удачно отразил мощнейший удар, заставивший меня сделать шаг назад. Тем временем аура в районе левого плеча воина начала становиться насыщеннее. Я вовремя сместился в сторону, и в этот момент мимо пронесся клинок. Снова вспыхнула аура. Колени Аурни окутались красным свечением. Я не успел среагировать. Своим телом воин снес меня с ног. Приземлившись на спину, я сразу же сделал кувырок в сторону. Звон металла о камень подтвердил правильность принятого решения. Я оттолкнулся от пола, отпрыгнул назад и приготовился к очередной атаке. Меч противника рассек воздух в том месте, где мгновение назад находилась моя голова. Какой же он быстрый! Мне удалось засечь, как начинает насыщаться аура вокруг руки, держащей меч. Блокируя удар своим мечом, я выпустил его из рук и поднырнул под меч воина. Нож пробил ногу противника между щитками чуть выше колена. Я оставил его, тут же ушел в перекат и огляделся по сторонам в поисках своего меча. Вот он, в 2 шагах. Мне удалось быстро схватить его, а противник тем временем отвлекся, пытаясь вытащить лезвие ножа из ноги. Его аура немного потускнела, став прозрачнее. Улучив момент, я нанес удар, стараясь попасть в голову. Аурни успел выставить блок, но при этом отступил, сделав шаг назад. Я повторил свой удар, а затем еще раз, и еще. Очередной удар достиг своей цели. Воин не успел его заблокировать. Меч вошел в плечо, пробив кожаную защиту. Я потянул его на себя, еще сильнее разрезая кожу. Удар прямой ногой в грудь. Воин падает. Острие моего меча входит ровно по центру шеи. Глава 8. Сидя у постамента с рубиновым камнем, я любовался своим новым мечом. И с каждой секундой он нравился мне все больше. Черный с синеватым оттенком клинок, слегка изогнутый, шириной в 3 пальца и длиной чуть более метра. Аккуратная двусторонняя гарда. Плетеная кожаная рукоять, удобно лежащая в ладони. При желании такой меч вполне можно взять в обе руки, но, как по мне, он идеально подходит именно для одной. Последний бой забрал остатки моих сил, но в этот момент я вопреки всему испытывал удовлетворение, как от победы, так и от самого боя. Не знаю, кто и зачем устроил мне это испытание, но у меня получилось пройти его. Возможно, я сошел с ума, а может, изменения тела повлияли на мой разум. Но если после прикосновения к кристаллу мне будет предложено продолжить испытание, я соглашусь. Не могу сказать почему. Трудно сформулировать разумное объяснение. Мне просто кажется, что так будет правильно. А еще там, в глубинах разума, где порой формируются странные мысли, которые не просто озвучивать вслух, но даже осмысленно обдумывать не принято, я ощутил новую, только что зародившуюся идею. Идею, которая побуждает к действиям, которая требует узнать, что же за зверь такой, эта эволюция. Что случится, когда все характеристики достигнут пика? Кем я стану в итоге? Подойдя к постаменту, я посмотрел на кристалл, лежащий на нем. Знакомый символ внутри намекал на окончание очередного этапа испытания. Я уже собираюсь приложить к камню ладонь, когда в последний момент мне вдруг захотелось осмотреть его с помощью сканера. При взгляде на камень с активированной способностью я заметил, что он стал светиться еще ярче, но никаких сведений о нем сканер так и не выдал. Возможно, уровень моей способности слишком мал или предмет слишком важен, в чем у меня не было никаких сомнений, а может, просто нет никакой информации. В общем, понятно, что ничего не понятно. Когда я повернул голову, то заметил, что аура, окутывающая тело воина, которая так и лежала неподалеку, не исчезла. В том, что он мертв, у меня не было никаких сомнений. Почему же тогда его аура до сих пор не погасла? Пришлось подойти поближе, чтобы исследовать странное явление. В районе сердца мне удалось разглядеть необычное пульсирующее свечение. Я срезал крепление нагрудника ножом и аккуратно снял его. К моему удивлению, на груди воина ничего не было. Вновь активировав сканер, я понял, что источник свечения находится где-то внутри, в теле мертвого Аурни. В коротком бою любопытство одержало сокрушительную победу над брезгливостью. Я взял в руки нож и принялся вскрывать грудную клетку. На то, чтобы сделать все аккуратно, у меня ушло минут 5. Осторожно раздвинув ребра, я вновь активировал сканер. В то время как все еще не погасшая аура воина светилась едва уловимым белым цветом, небольшой овальный отросток, находящийся прямо под сердцем, пульсировал ярким красным. От него отходили небольшие жгутики, которыми орган крепился к сердцу и позвоночнику. Пришлось медленно, стараясь ничего не повредить, срезать их ножом. Уже через пару минут в моей ладони лежал пульсирующий комочек диаметром не более 3 сантиметров. «И для чего же ты мне понадобилась?» Тихо пробурчал я и взглянул на него с помощью сканер. «Сосуд познания». От неожиданности я даже вздрогнул. «Как интересно!» Моя способность сумела выдать информацию о странном предмете, изъятом из тела моего противника. В этот момент мне даже стало немного обидно. О кристалле? Ничего. А о каком-то куске плоти? Пожалуйста. Дальнейшее разглядывание этой штуки ничего мне не дало. Закончив с этим, я задумался. Сосуд познания. Судя по названию, из него можно выудить некую информацию. Вот только как. Я пытался мысленно повлиять на лежащий в ладони предмет, давая команды раскрыться, передать, показать. Все тщетно. Никакого эффекта. Спустя 5 минут безрезультатных попыток, я вновь активировал сканер и с прискорбием отметил, что сосуд начал терять яркость. Стало понятно, что вне носителя долго он не протянет. Мне очень не хотелось этого делать, но я не видел другого выхода. Еще и интуиция подсказывала, что поступить с этим предметом нужно именно так. Зачем-то зажмурившись, я выдохнул, быстрым движением закинул пульсирующий комочек в рот и проглотил его. Секунда. 5, 10. Получена базовая способность мечник. Внимание! Запущена директива 6465. Допускается замена способности мечник на способность шепот. Заменить. Ошибочка вышла. Сосуд оказался не совсем тем, о чем я подумал. Вернее, совсем не тем. Новая способность. И снова вмешалась забагованная директива. Судя по всему, на этот раз мне досталось боевое умение. И оно, видимо, как-то связано с владением мечом. По крайней мере, это логично. Способность идентификации в свое время мне предложили заменить на сканер. И, как я полагаю, это была замена на способность с идентичными функциями, но более продвинутую. Скорее всего, с шепотом такая же история. Ну а мечник? Здесь название говорит само за себя. Взяв в руки меч, я активировал шепот, и ничего не произошло. Нанес несколько ударов, сделал парочку выпадов. Глухо. Бракованная какая-то способность. Я то надеялся, что меч засветится, покроется огнем или, на худой конец, станет легче. Глупость, конечно, но, как говорится, чем черт не шутит. Еще немного поиграв с оружием и активацией способности, но так ничего и не добившись, я снова подошел к постаменту. Очередной укол и уже знакомая надпись перед глазами. Желаете продолжить испытание? Желаете завершить испытание? Да. Мой ответ остался прежним. Вспышка. Мое тело, в очередной раз испытывая жуткую боль, погружается в пустоту. На этот раз я пришел в себя, лежа на деревянном полу. В небольшом помещении с грубыми бревенчатыми стенами присутствовало квадратное окошко, находящееся под самой крышей и дверь. В одном из углов я увидел деревянный ящик, и больше ничего. Ни столов, ни стульев, ни какой-либо другой мебели. Первым делом я подошел к двери и выглянул наружу. Судя по положению солнца, которое в отличие от предыдущего мира, ничем не отличалось от привычного мне, на улице стоял полдень. Сразу за дверью начинался пологий склон, густо поросший травой. Вдалеке, на расстоянии нескольких километров виднелась сплошная полоса леса. Выйдя наружу, я обнаружил, что деревянный барак, в котором я появился, стоит на самом краю обрыва, уходящего в обе стороны далеко за горизонт. Обрыв стеной уходил вниз на 0,5 километра, а там внизу, насколько хватало взгляда, простиралась водная гладь темно-зеленого цвета. Вернувшись в хибару, я подошел к ящику и заглянул внутрь. Его содержимое порадовало наличием нескольких нужных вещей. Стало любопытно. За мной кто-то приглядывает, подкидывая вещи, которые помогут мне в прохождении испытания. Или же я обнаружил стандартный набор, положенный всем претендентам, ежели таковые, конечно, имеются, и я не являюсь единственным живым существом, которого закинуло в миры испытания. Из ящика я достал добротные кожаные штаны коричневого цвета, такую же кожаную жилетку, футболку и высокие берцы. Кроме одежды, в ящике нашелся черный тканевый рюкзак литров на 20. В нем я обнаружил 10-метровый моток джутовой веревки, небольшой круглый котелок на пару литров и точно такую же фляжку с водой, что была у меня с самого начала испытания. Воде я обрадовался больше всего. Сразу же открутил крышку и сделал пару больших глотков. Еще раз заглянув в рюкзак, нашел на дне небольшой овальный брусок и металлическую пластину. Я хотя и городской житель, но догадаться, что передо мной огниво, труда не составило. Осталось только найти пищу. Одевшись в найденные вещи и порадовавшись, что все они подошли по размеру, я вышел на улицу. Нужно было решать, в какую сторону двигаться. Никаких ориентиров, которые могли бы привлечь мое внимание, я не увидел. С одной стороны обрыв, тянущийся в обе стороны до горизонта, с другой – лес. Между ними пологий склон шириной в несколько километров. Я решил, что вдоль обрыва идти бессмысленно. Сомнительно, что я смогу добыть здесь пищу. Остается единственный вариант – отправляться в сторону леса. Приняв решение, я закинул рюкзак на плечо, взял в руки меч и двинулся вниз по склону. Я приближался к лесу спокойным шагом, поигрывая мечом, когда заметил на опушке движение. Пришлось остановиться и присмотреться. Между стволами деревьев промелькнула тушка необычного зверя, величиной с крупную собаку. Белая кожа с коричневыми полосками, длинные худые лапы. Но больше всего меня привлекла его морда. Размером как у большой кошки, морда этого животного оказалась абсолютно плоской. Глаза расположились сверху на небольших наростах, нос и вовсе отсутствовал, а на его месте была вертикальная пасть. Зверь тоже меня заметил. Он застыл, опустив голову, и внимательно посмотрел на меня. Я снял рюкзак, положил его на траву, взял нож в левую руку и начал медленно двигаться в сторону зверя. Хорт-Ур, 10. Сканер выдал мне информацию, когда до зверя оставалось чуть больше 20 шагов. Он так и стоял на месте, не издавая ни звука, словно поджидая меня. Молочно-белая аура Хорта не отличалась от той, что я уже видел раньше у стражей Аурни. Когда расстояние между нами сократилось, мне удалось заметить, как аура в районе всех четырех лап начинает менять цвет, постепенно краснея. В этот же момент я резко отпрыгнул в сторону, одновременно делая замах мечом. Зверь преодолел разделявшие нас 10 метров меньше, чем за полсекунды. Но меня в том месте, где сомкнулась его челюсть, уже не было. Зато было лезвие моего меча. Первым ударом я перерубил твари хребет. Вторым меч пробил голову упавшего зверя. Приятный холодок и оповещение о взятии 12 уровня стали моей наградой. Глава 9. Добыть кусок мяса из тушки убитого зверя оказалось тем еще приключением. И все же у меня получилось. Спустя пару часов я сидел у костра на опушке леса и наблюдал за тем, как стекает жир по деревянной рогатине, на которой запекался огромный шмат вырезки. К сожалению, у меня не было никаких специй и даже соли. Но так как я не ел уже больше суток, то и особо привередничать не собирался. Мясо получилось откровенно поганым. Заставив себя доесть довольно приличный кусок до конца, я заглянул в меню. Уровень, повысившийся за убийство Хорта, принес мне 3 очка развития. Плюс одно было в запасе. Первым делом я повысил на 1 интеллект, выровняв его с остальными характеристиками. А дальше, долго не заморачиваясь, довел до 13 выносливость, восприятие и координацию. Пока окончательно не стемнело, а за время приготовления ужина солнце успело опускаться к горизонту, я решил подыскать подходящее для ночлега дерево. Спать на земле в незнакомом лесу мне категорически не хотелось. Дерево с достаточно толстыми ветвями нашлось быстро, стоило только углубиться в лес на несколько десятков метров. Надежно закрепив рюкзак и привязав себя веревкой к стволу между двумя толстыми ветками, я постарался уснуть. Сначала в нос мне ударил запах сырой земли и ароматного табака, а затем холодок, пробежавший по телу, заставил меня открыть глаза. Я стоял босиком на холодном камне, окруженный густой молочной дымкой. Всего в метре от меня сверху струился луч света. Моя рука потянулась к нему. Свет подрагивал и приятно грел кожу. Я сделал шаг вперед и почувствовал, как оказался под ласковым летним солнышком. Непередаваемые эмоции. Я наслаждался ощущением тепла и безопасности, полностью отдавшись во власть света. Руки сами поднялись, простираясь в стороны, а голова откинулась назад. Глубоко вдохнув, я закрыл глаза. Это было чудесно. Я чувствовал, как мое тело переполняет энергия. Она перетекала от клетки к клетке, медленно заполняя собой все вокруг. Я был бессилен и могуществен одновременно, и это ощущение мне нравилось. А потом мое сознание начало растворяться, обращаться в ничто, и я оказался в пустоте. Передо мной появились три призрачные фигуры. Я почему-то знал, что это фигуры воинов. А еще я знал, что они жили тысячи лет назад. Воины парили в молочном тумане, внимательно разглядывая меня. «Он слишком молод», — произнес один из них. «Теперь это не важно. Я чувствую, шепот уже с ним. Он принял его», — ответил второй. «Но он ничего не умеет. Ему не справиться с шепотом», — вступил в разговор третий. «Ему придется. У него нет выбора. Он сам принял такое решение». Второй сделал шаг вперед, разглядывая меня, словно я зверек в зоопарке. «Нужна помощь ему». Первый также подошел ближе. «Ему не нужна наша помощь. Он должен постичь шепот сам». Второй, сделав еще один шаг, оказался прямо передо мной, глядя мне прямо в глаза, используя шепот: «Действуй не умом, а сердцем. Будь перышком, а не камнем. Лети по воле ветра». Пронзительный вой вырвал меня из объятий света. Я огляделся, не понимая, что происходит. Вскоре до меня дошло, что я все еще на дереве. Снизу доносится шум ломающихся ветвей и глухое рычание. Развязав веревку, я аккуратно перекинулся через ветку и посмотрел вниз. Место моего ночлега обнаружили. Внизу в утренних сумерках бесновалась тварь размером с медведя. Турун-ур, 12, хищник, обитает в лесах центральной Алярии. Я оглядел округу. Все указывало на то, что зверь только один. Его острые, выпирающие на добрые 20 сантиметров клыки не предвещали мне ничего хорошего. Взяв в руки меч, я осторожно, стараясь, чтобы зверь не услышал, перебрался на соседнюю ветку, оказавшись прямо над тварью. Прыжок, и мой меч врезался в спину зверя, и не пробил ее, заставив меня отскочить в сторону. Монстр развернулся, увидел меня и яростно зарычал. Его аура пылала ярким алым цветом. Я заметил, как она начала становиться насыщеннее в районе всех четырех лап и успел увернуться от последовавшей за этим атаки. Меч, рассекая воздух, врезается в шею зверя, и снова не смог пробить его шкуру. В момент касания я подметил, что аура в месте удара немного побледнела, теряя свой цвет. Стало понятно, что у твари какая-то магическая защита, ведь на шее слой шерсти минимален, и мой меч просто обязан был пробивать его, а зверь тем временем снова атаковал. Я ушел перекатом за дерево и оказался позади Туруна. Два быстрых удара по лапам снова не принесли никакого результата. Не понимая, как одолеть зверя, имеющего магическую защиту, я активировал шепот. К моему сожалению, ничего не изменилось. Уходя от очередной атаки, я вспомнил чувства, пришедшие ко мне в недавнем сне. Вспомнилось течение энергии по моему телу. Я постарался почувствовать эту энергию снова, и у меня получилось. Она буквально бурлила внутри, просясь наружу. Пока я отвлекся, зверь в очередной раз атаковал. Ему удалось сбить меня с ног, а затем его клыки вспороли кожу на моем животе, проникая внутрь. В поплывшем от адской боли сознании я почувствовал, как энергия отзывается на мои приказы. Постаравшись отрешиться от боли, я сосредоточился, пытаясь направить эту энергию в меч, и у меня получилось. Меч окутался фиолетовым свечением. Из последних сил я направил клинок в шею твари, вцепившейся в мой живот. Меч пробил шкуру, не встретив сопротивления. Зверь рухнул на бок, а я погрузился во тьму. Сознание возвращалось рывками. Пульсирующая боль в животе не давала сосредоточиться больше ни на чем. Спустя несколько неудачных попыток, я все же смог доползти до дерева и, опершись о него спиной, принять сидячее положение. Кое-как избавившись от разодранной в клочья футболки, я осмотрел рану на животе. Все оказалось не так плохо, как можно было предположить. Два 20-сантиметровых разреза, оставленных острыми клыками, почти затянулись, хотя все еще представляли собой довольно неприятное зрелище. От более мелких ранений к этому моменту остались только небольшие шрамы, которые, впрочем, как я уже знал по предыдущему опыту, скоро и вовсе должны исчезнуть. Встретить в этом лесу монстра, обладающего некой магической защитой, стало для меня абсолютной неожиданностью. Да чего уж там, до этого момента я даже представить не мог, что такие вообще существуют. Хорошо то, что впредь с помощью сканера я смогу понять, если враг станет использовать нечто подобное. Ауры разных тварей, которые встречались мне до этого момента, всегда были похожи. Они светились довольно тусклым светом. Аура Туруна светилась ярко. По всей видимости, именно благодаря защитной способности. Я поднял голову, активировал сканер и посмотрел на лежащую неподалеку тварь. Увы, ничего. А вообще, конечно, неплохо было бы заиметь способность, как у него. Кстати, о способностях. Я открыл меню. Способности. Регенерация 14, 78%. Сканер 5, 24%. Шепот 1, 1%. Регенерация и сканер неплохо подросли за последнее время. И это неудивительно. Сканер я использовал при каждой возможности. Ну а регенерация? При воспоминании о ней я вновь почувствовал боль. Судя по всему, она работала прямо в этот момент. Способность, несомненно, отличная. Уже как минимум третий раз спасшая мне жизнь. Но вот способ ее прокачки. Боль тем временем начала понемногу утихать. Взглянув на живот, я заметил положительные изменения. Раны потихоньку затягивались. Но, несмотря на это, я понимал, что взобраться на дерево за своим рюкзаком в ближайшее время мне не светит. Чтобы занять себя, пока регенерация справляется с ранами, я закрыл глаза и попытался нащупать потоки энергии внутри себя. Не сразу, но у меня стало получаться. Я ощущал их как постоянно двигающиеся, светящиеся бесконечно черным светом частички. И я понятия не имею, как может выглядеть черный свет. Я вообще не понимал, каким именно органом это чувствую. Взяв в руки меч, я попробовал повторить то, что уже делал в бою. Направить частички этой энергии в лезвие. Далеко не сразу, но у меня получилось. Сначала частицы просто проходили сквозь меч и растворялись в воздухе. Спустя примерно час и несколько десятков попыток, я, наконец, догадался активировать способность шепот, и частицы начали собираться в лезвии, отчего меч окутался фиолетовой аурой. Да, это была именно аура, ну или нечто очень похожее на нее. Я видел свечение меча только при активированном сканере. Если же смотреть на него обычным взглядом, то никаких изменений видно не было. Как там сказал призрак из сна, действуй не умом, а сердцем. Бред какой-то, ведь именно мысленным приказом я активирую способность. Именно мыслью я направляю частицы энергии в лезвие меча. Очередная загадка. Но у меня не возникло ни тени сомнений в том, что это был не просто сон. Пока я игрался с мечом и энергией, раны полностью затянулись, а солнечный диск вошел в зенит. Половина дня мне потребовалось, чтобы прийти в порядок. Зато чувствовал я себя просто великолепно. Регенерация в очередной раз показала, что может творить чудеса. Эх, сейчас бы еще пожрать чего-нибудь. Встав и потянувшись, я взобрался на дерево, достал рюкзак и задумался над тем, куда идти дальше. Чтобы не заблудиться в лесу и не ходить по нему кругами, решил идти строго на юг, ориентируясь по солнцу, как раз в противоположную от обрыва сторону. Я почему-то предполагал, что двигаться нужно именно в том направлении. К вечеру мне удалось выбраться к реке, и нужно сказать, что этому я несказанно обрадовался, ведь воды оставалось всего пару глотков. За полдня, проведенных в пути, пройти удалось не больше десятка километров. Лес хотя и не был слишком густым, но порой встречались довольно дремучие заросли, продираться через которые приходилось, прорубая дорогу мечом. По дороге мне встретились два хорта, поэтому парой кусочков мяса я себя обеспечил. На этот раз решил его сварить, благо с водой теперь проблем не было. В итоге уже через час в котелке на задорно потрескивающем костре готовился мой диетический ужин. Вареное мясо хорта хотя и не оказалось усладой для гурмана, но выглядело гораздо лучше жареного. Его даже можно было жевать, не боясь при этом оставить в нем зубы. Поужинав, я еще около часа я провел в тренировках с мечом и энергией. И надо сказать, активация шепота стала происходить гораздо быстрее. Когда стемнело настолько, что мне уже с трудом удавалось различать деревья, стоящие в двух десятках шагов, я взобрался на присмотренную заранее толстую ветку и, обвязавшись веревкой, устроился на ночлег. Глава 10. Следующие два дня я двигался вдоль реки, русло которой не сильно отклонялось от первоначально задуманного мной маршрута. За это время мне удалось успокоить семерых хортов и одного туруна, вышедшего на берег вечером второго дня. Я как раз собирался отужинать, приготовив очередную порцию мяса местных зверушек. Впрочем, разделаться с ним не составило особого труда. Турун оказался слабее своего сородича, встреченного мной в первый день пребывания здесь и чуть не отправившего меня к праотцам. 10-й уровень, как и большинство хортов. Среди них я видел всего одного с 9-м. Итогом всех этих встреч стал взятый 13-й уровень. что по-моему вполне неплохо. А вот способность шепот, хотя я и использовал ее в каждом бою, так и застыла на единице с 1% прогресса. И этого я никак объяснить не мог. Как и понять, что нужно делать для ее развития. С двумя другими имеющимися у меня способностями все было предельно понятно. По крайней мере то, что касается их прокачки. Получил травму, работает регенерация, повышая при этом свой уровень. Активировал сканер в бою, следя за аурой противника, и он в это время получает опыт. И только с единственной боевой способностью проблема. Но и это еще не все. Если регенерация работает, можно сказать, автоматически, в пассивном режиме, сканер активируется почти рефлекторно, с немного большим мысленным усилием, чем, например, сжатие руки в кулак, то для активации шепота требуется полная концентрация. А главная сложность в том, что концентрацию эту нужно поддерживать на протяжении всего боя. И сдается мне, что проблему с трудностями активации моей боевой способности решила бы ее прокачка. Но, увы, как это сделать, я так и не смог понять. Заметив впереди крупное дерево, возвышавшееся над остальными, я подошел к нему и принялся карабкаться на верхушку. Такое мне приходилось проделывать через каждые несколько часов своего путешествия. Осматривая лес с высоты, я надеялся увидеть хоть какие-то указания на цель моего пребывания в этом месте. В этот раз, мне, кажется, улыбнулась удача. Выше по течению реки, немного выступая над верхушками деревьев, виднелась крыша некого сооружения. Прикинув расстояние, я решил остановиться на ночлег прямо здесь, чтобы на следующий день к обеду быть возле заинтересовавшего меня объекта. Перекусив мясом хорта и устроившись на одном из деревьев, я провел эту ночь без происшествий. Мое утро началось с умывания в холодной речной воде. В такие моменты мне удавалось расслабиться и выбросить из головы тревожные мысли. Наплескавшись вдоволь, я закинул в рот остатки ужина и направился в сторону заинтересовавшего меня строения. Мне удалось достичь своей цели ближе к полудню. Каменное здание находилось в сотне метров от реки и выглядело довольно заброшенным, а местами даже разрушенным. Оно походило на большой куб со сторонами порядка 30 метров. На его крыше я увидел 4 колонны, 3 из которых давно осыпались, и лишь одна, сохранив свою первоначальную форму, возвышалась над деревьями. Судя по всему, много лет назад довольно обширная территория вокруг постройки была расчищена от леса и облагорожена. Об этом говорили разбитые и поросшие травой каменные дорожки, поваленные вдоль них колонны и несколько разрушенных временем небольших домиков. Да и сам лес вокруг здания был гораздо моложе. Уже подходя к центральному зданию, я заметил движение немного в стороне от него, за каменными руинами. Мне удалось укрыться за одним из деревьев и осмотреться. В зарослях за кучей разбитых камней определенно кто-то двигался. Решив, что оставлять за спиной потенциально опасную тварь как минимум безответственно, я, соблюдая осторожность, по широкой дуге начал обходить развалины. Турун, Ур, 15. Мне удалось заметить зверя раньше, чем он увидел меня, и обойти его со спины. Турун, притаившись в кустах, смотрел все в том же направлении, где совсем недавно был я. Похоже, монстр услышал, как я приближаюсь и притаился, желая подпустить добычу поближе. Одно непонятно, почему он не попытался приблизиться. Мне эти твари показались довольно агрессивными. Возможно, опасается подходить к центральному строению этих развалин. Если так, то и мне это не сулит ничего хорошего. Вот только у меня и выбора нет. Скорее всего, именно в этом здании и находится цель испытания. И не войдя в него, я отсюда не выберусь. Турун, по всей видимости, не собирался покидать своей засады, и мне стало понятно, что миром с этой тварью мы не разойдемся, а значит, нужно нападать первым. Активировав шепот, я переместился на небольшой участок земли, свободный от камней и деревьев. Специально сломанная ветка ожидаемо привлекла внимание зверя. Турун бросился в атаку мгновенно, без прелюдий. Благодаря сканеру, я успел зафиксировать момент активации защитной способности. Вот аура зверя светло-розовая, а спустя секунду после того, как он замечает меня, резко вспыхивает ярким алым цветом. Увернувшись от первой атаки, я ударил мечом по задним лапам. К моему удивлению, меч, хотя и был наполнен энергией, не смог пробить защиту зверя. При этом я успел заметить, что пылающая аура в момент удара значительно потускнела, а затем быстро восстановилась. Пробить защиту Туруна мне все-таки удалось, хотя и далеко не сразу. Пришлось плясать, изворачиваясь от его острых когтей и клыков, минут 10. Периодически мне удавалось наносить удары мечом, и это в итоге дало результат. Мой клинок коснулся шкуры противника пару десятков раз, прежде чем аура зверя начала терять яркость. Именно в этот момент, собрав волю в кулак, я постарался направить как можно больше энергии в лезвие меча, и нанес смертельный удар. Немного передохнув после напряженного боя, я решил повысить характеристики. После победы над зверем мой уровень в очередной раз повысился, и у меня скопилось целых 6 очков развития. Этого хватало, чтобы на единицу увеличить каждую из характеристик, кроме духа. Так я и поступил. Но когда добрался до интеллекта, случилось нечто необычное. Интеллект 12 повысить характеристику плюс 1. Достигнуто максимальное значение для вида фейши. Для вида забытой установлено максимальное значение характеристики интеллект вида фейши. Достигнуто максимальное значение для вашего вида. Такие дела. Интеллект первым достиг пика. Говоря по правде, я был удивлен. Думал, что именно интеллект окажется самой высокой характеристикой. А оказалось вот так. Со своими начальными 8 очками в этой характеристике я не дотягивал до максимального показателя для вида человек 2 балла. Соответственно, человек с максимально развитым интеллектом на те же 2 балла отставал от самой продвинутой в этой характеристике расы ОР, неких фейши. Честно говоря, приятно. Как ни крути, несмотря на все произошедшее, я все еще считал себя именно человеком. И какую бы там расу ни присвоил мне тот, кто устроил все это, я и дальше собирался им оставаться. Есть, конечно, вариант, что расы, входящие в ОР, как раз и проходит отбор именно по уровню интеллекта, и тогда он у всех этих раз должен быть плюс-минус одинаковый, но это довольно сомнительное предположение. Ладно, все равно эти размышления ни к чему не приведут. Что там у нас с характеристиками? Уровень 14, 60%, выносливость 14, координация 14, сила 13, восприятие 14, интеллект 12, дух 24. Доступно ОР, 2, способности, регенерация 15-12%, сканер 7-89%, шепот 1-2%, а вот это уже интересно, шепот поднялся на 1%, и я, кажется, начал понимать, каким способом улучшается эта способность. Перед последним ударом я полностью сконцентрировался, направляя как можно больше энергии в меч. Не самый лучший для меня вариант, ведь концентрируясь на контроле энергии, я постоянно отвлекаюсь, уменьшая внимание, направленное на противника. А мне и без того сложно непрерывно поддерживать шепот активным в бою. С этой способностью определенно что-то не так, понять бы еще, что именно. Обойдя здание и не увидев входа, я сразу догадался, что нужно искать. Символ открытия прохода нашелся быстро, в самом центре одной из стен. Уже понимая, что произойдет дальше, я приложил ладонь, почувствовал укол и увидел, как часть стены начинает уходить вниз. Тварь, которую я обнаружил, войдя внутрь, представляла собой смесь скорпиона с быком, и к моему сожалению, от быка ей достался именно размер. Быстро переставляя все свои 6 лап, монстр двигался по кругу, клацая огромными клещами. Я активировал сканер и застыл на месте в ожидании информации. Кастер-мутант, УР, 15. Мутация в результате планетарной катастрофы. Активация директивы. Защита кристалла. Бред какой-то. Но насчет мутанта, верю. Аура твари грязно-белого цвета зияла огромными проплешинами по всему телу. Только клешни и лапы оказались покрыты ей равномерно. Я активировал шепот, перехватил меч и шагнул в сторону противника. Заметил, как аура вокруг конечности почернела. Расстояние до твари в этот момент более 5 метров, поэтому я продолжил движение. Неожиданно клешня монстра со скоростью пули влетела в грудь, отправляя меня в полет. Я врезался в стену, поднимая облако пыли. Падая на руки, мне удалось резко оттолкнуться, придавая телу вертикальное положение. Тем временем аура почернела на второй клешне. Резким кувырком я ушел в сторону, а конечность монстра прошлась по стене, выбивая каменную крошку. Мне удалось заметить, что тварь выстреливает свои клешни вперед с помощью длинного, напоминающего жгут из мышц, отростка. Врезавшись в твердый панцирь, мой меч выбил из него лишь металлический звон. Я снова увернулся от передних лап, которыми тварь орудует филигранно. Не знаю, чем покрыты ее конечности, но меч не смог оставить на них даже царапин. Я максимально сосредоточился, пытаясь направить в меч как можно больше энергии. Очередная атака клешни, уклонение. Я успел заметить на жгуте проплешину в ауре. За мгновение до того, как тварь втягивает его обратно, направил меч в это место. Есть. Отрубленная клешня падает на пол. Тем временем мне удалось зайти твари в бок. Уклонившись от передней лапы, резко пробил мечом, целясь под ребра. Мой меч разрывал кожу твари, заставив ее истошно визжать. На моем лице появилась улыбка, когда я увидел, как из пробитого бока мутанта вытекает черная вязкая жижа. Максимально напитав меч энергией и зайдя по широкой дуге, я рассек бок твари, оставляя на нем метровый разрез. Черная кровь хлынула мощным потоком, а спустя несколько секунд монстр в агонии повалился на пол.